«Где вы ее нашли?» — спросил Халид у Турхана. «Один из моих людей нашел его в соломенном матрасе на постели Кемала Мурада». «Того повара, который только что здесь был?» — уточнил Халид. Турхан кивнул. «И как она могла к нему попасть?» — спросил Ахмед. «Возможно, она послужила взяткой», — предположил Турхан. «Она ведь, кажется, очень дорогой». «Взяткой?» — нетерпеливо бросил Халид. «Если оно было украдено, то оказаться могло у кого угодно». «Я знаю, у кого ожерелье было до недавнего времени», — быстро вставила Мемтаз. Взоры всех присутствующих обратились к ней. «У Фатимы», — сообщила пожилая служанка. Халид молча смотрел на нее, но по лицу было видно, какое глубокое впечатление на него произвела эта новость. «И я хочу еще кое-что рассказать», — добавила Мемтаз. «Некоторое время тому назад Фатьма подарила моей госпоже в тепидариуме чашку малинового шербета. Я предупредила ее, чтобы она его не ела. И госпожа притворилась, что случайно ее уронила, так что чашка разбилась». Халид пристально смотрел на служанку, с ужасом сознавая, что компот из оливок был не первой попыткой Фатьмы отравить Сару. Приторный сироп шербета замаскировал бы горечь мышьяка не хуже, чем горьковатые оливки. «Тебе следовало сообщить мне об этом», — сурово сказал Ахмед. «Обо всех подобных происшествиях надо докладывать немедленно. Мы проверили бы шербет на животном и узнали, не отравлен ли он». «Теперь это не имеет значения», — устало проговорил Халид. «Мемтаз, ты хорошо сделала», — подсказав Саре, чтобы она не пробовала тот десерт. «А теперь иди отдыхай в спальню вместе с госпожой. Я не стану тебя наказывать за то, что ты не выполнила своих обязанностей по отношению к Хизлару». Мемтаз ушла, а Ахмед с возмущенным видом скрестил руки на груди. «Не надо дуться, друг мой», — сказал ему Халид. «Сейчас мне нужна будет твоя помощь». Откинувшись на спинку кресла, он негромко заметил. «Фатьма, наверное, мне следовало бы самому догадаться, но казалось, что она слишком любит себя, чтобы так рисковать своей жизнью. Неужели она не понимает, что если ее поймают, для нее это будет означать смерть?» «Ревность делает странные вещи», — заметил Турхан. Халид снова подался вперед. «Верни сюда Мурада», — негромко приказал он Хизлару. «И приведи из гарема Фатьму сию минуту». Ахмед быстро вышел, а паша с Турхан-агой молча переглянулись. «Значит, она полностью поправится», — переспросил Халид доктора, и тот кивнул. «Ее жизнь уже вне опасности. Как только она немного окрепнет, я дам ей слабительного, и оно выведет из ее организма остатки яда». «Я сейчас смогу ее видеть?» — спросил Халид. «Пока нет. Ей надо отдохнуть. Но скоро, возможно, увидите, уже сегодня вечером». Халид кивнул. «Спасибо, доктор. Вы можете вернуться к вашей пациентке». Когда доктор Шакос ушел, Халид посмотрел на свою бабку и сказал: «Я хочу, чтобы публичная казнь состоялась завтра же». Они сидели во внутренних покоях Халида. Сара с Мемтаз находились в соседней комнате. Косым поднесла трубку к губам и спросила: «Повар во всем признался?» Халид кивнул. «В том, что не мешал Фатьме подсыпать зелье в чашку с оливками». «А что говорит Фатьма?» «Визжит, рыдает и ни в чем не признается, трусливая лисица». Косым вздохнула. «Жаль, что ты не разбудил меня сразу, когда все это началось. В молодости у меня был большой опыт в отношении ядов. Тогда гарем был очень опасным местом, не то что сейчас с играми, курением, наргеле.